На экране появилось изображение почтового отделения. Вначале из одного угла можно было прекрасно видеть, что делают сотрудницы. Потом из другого — на вход и почтовый ящик. «Понедельник. 8 утра», — торжественно сказал начальник. «А что дальше? Смотреть на экран 12 часов?» «Ох, и впрямь!» — фальшиво огорчился я. «Не подумал». «Нажимаем кнопку?» «Нет». «Вот эту!» «И что мы имеем?» Изображение стало мелко подрагивать. «Что?» — спросил я, будто не проектировал аналогичную систему для нашего офиса. «Поиск движения!» — торжественно воскликнул начальник. Первый улов был в 9:30 утра. На почту прошел какой-то рабочий восточного вида и отправил целую стопу писем. «Не ваша незнакомка», — съязвил начальник и пояснил. «Это строители второго корпуса. Вечно письма в Ташкент шлют». Я покивал. Второй посетитель был в 1:15. Незнакомый мне, но очень солидный господин. Сзади шел охранник. Господин писем не отправлял. Вообще не понимаю, зачем он зашел. То ли девушек разглядывал, то ли территорию Ассоли изучал. А вот третьим был... Лас. «О!» — воскликнул начальник. «Это ведь и есть ваш шутник-сосед, который по ночам песенки поет». «Плохой из меня сыщик». «Он!» — прошептал я. «Неужели?» — Ладно, смотрим дальше, — сжалился начальник. Дальше, после двухчасового перерыва, народ пошел валом. Еще трое жильцов отправили какие-то конверты, все мужчины, все очень серьезной наружности. И одна женщина, лет 70, перед самым закрытием, толстая, в пышном платье и с огромными безвкусными бусами. Жененькие седые волосы были завиты кудряшками. «Неужели она?» — восхитился начальник. «Встал, похлопал меня по плечу. Ну что, имеет смысл искать таинственную кокетку?» «Все ясно», — сказал я. «Розыгрыш?» «Ничего, розыгрыш не проигрыш», — скаламбурил начальник. «А вам на будущее просьба. Никогда не делайте таких двусмысленных поступков. Не доставайте денег, если не собираетесь кому-то платить». Я понурил голову. «Сами же развращаем людей», — с горечью сказал начальник. «Понимаете? Сами. Раз предложил, два предложил. На третий раз тебя требуют, а мы жалуемся. С чего это вдруг, да откуда взялось? Вы же хороший, светлый человек». Я удивленно уставился на начальника. «Хороший, хороший», — сказал начальник. «Я своему чутью верю. За 20 лет в угрозыске всяких повидал». «Не делайте так больше, ладно? Не плодите зла вокруг». Давно уже мне не было так стыдно. Светлого мага учили не делать зла. «Постараюсь», — сказал я. Виновато посмотрел начальнику в глаза. «Спасибо вам большое за помощь». Начальник не ответил. Глаза у него стали стеклянные, чистые и бессмысленные, как у младенца. Рот приоткрылся. Пальцы на подлокотниках кресла сжались, побелели. «Заморозка. Несложное заклинание, очень ходовое. А за моей спиной у окна кто-то стоял. Я его не видел. Чувствовал спиной. Я дернулся в сторону, быстро, как только смог, но еще успел почувствовать ледяное дыхание силы, нацеленные в меня. Нет, это не заморозка. Это что-то аналогичное из арсенала вампирских штучек. Сила скользнула по мне и ушла в несчастного охранника. Сработанная Гессером защита не просто маскировала, но еще и защищала. Ударившись плечом в стену, я выбросил вперед руки,